Мой любимый рассказ Натаниэля Готорна называется «Молодой Гудман Браун». Считаю, что он входит в десятку лучших рассказов, написанных американскими писателями. Человеком в черном костюме я отдаю дань уважения этому произведению и его автору. Что же до частностей, то могу сказать следующее. Как-то я разговорился с одним своим приятелем, и тот сказал, что его дед поведал ему одну странную историю. И что будто бы его дед верил, действительно верил, что видел в лесу дьявола. Давно, еще в начале 20 века, когда дед моего знакомого был маленьким мальчиком. Дед рассказывал, что дьявол вышел из леса и заговорил с ним, и выглядел вроде как обыкновенный человек. Но тут вдруг мальчик заметил, что у этого человека из леса красные, как огонь, глаза, и что от него пахнет серой. Тогда деду моего друга пришла в голову мысль, что если дьявол поймет, что он раскусил его, то тут же убьет. Поэтому он продолжал болтать с ним, а затем, улучив удобный момент, просто удрал. Вот и получился у меня из этой истории рассказ. Писать его было не слишком весело, но я не сдавался. Дело в том, что порой рассказ так и просится, так и кричит диким голосом, чтобы его написали, и заткнуть ему глотку можно лишь одним путем — сесть и написать. Думаю, что конечный продукт мало чем отличается от навязших в зубах фольклорных историй. И уж, конечно, до моего любимого рассказа Готорна ему далеко как до звезды. И когда в Нью-Йоркере вдруг предложили опубликовать его, я был просто потрясен. А уж когда он получил первый приз на конкурсе лучшего короткого рассказа имени О. Генри, я был просто убежден, что там что-то перепутали, что, впрочем, не помешало мне с благодарностью принять этот приз. И отзывы читателей были самыми положительными. Так что этот рассказ лишний раз свидетельствует о том, что зачастую писатели являются худшими судьями собственных произведений.